души лесов уединенной устрою домик я и сад. И будет мой приют смиренный, милей мне каменных палат. Не стану из краев далеких сбирать растения в садик мой. С полей отчизны, с гор высоких сберу цветы страны родной. С долин до Ури и гори и возьму роскошный анемон. Статись блестящий и душистый, и снежной белизны пион. Сберу фиалки полевые, эмблему скромной красоты, и колокольчики простые, и гордые лилии цветы. Вершин высокого Алтая переселятся в садик мой. Спирей и астра голубая, статись завистливой красой. Возьму душистых роз махровых, саянских каменистых гор, и сараны цветов багровых, Камчатки сумрачный убор. Пускай приют мой небогатый замену счастья даров рукою флора дароватой украсит роскошью